2. Колобок, колобок, я тебя съем. «Машину за вами я уже послал», — продолжает Гурко. «Быстро выходите вниз и ждите водителя у стойки регистрации. Он зайдет. Смотрите у меня, чтобы прилично выглядели». «Да вроде ж мы и так прилично. Я в костюме, Лида в форме». Не успев отдохнуть, спускаемся вниз. «Егор», — сетует Лида. «Мало того, что у меня из-за тебя вся жизнь наперекосяк пошла, так еще и покоя никакого. Все ноги сбила. Дома, между прочим, уже 10 вечера. Порядочные девушки спать ложатся, а не по ЦК КПСС носятся, не говоря уже обо всем остальном». «Терпи, мать, и родина тебя не забудет». «Ну и я тоже. Поступлю, как полагается, поступать с порядочной девушкой, если ты не против». «Ты видела, как на тебя этот Гурко смотрел?» «Думаю, сейчас предложат тебе место в политбюро и руку с сердцем вдобавок. Согласишься?» «Подумаю», — серьезно отвечает она. «Что им надо опять?» Мы снова оказываемся в кабинете Гурко. «Вы просто герои дня сегодня, друзья мои», — говорит он. «Известность ваша даже Иосифа Кобзона затмевает». «Надеюсь, петь не придется», — уточняю я. «А то мы с Лидией Федоровной сегодня не репетировали». «Юмор — это хорошо. Только не стоит допускать вольности, когда будете разговаривать с секретарем ЦК, хорошо?» «Конечно, Марк Борисович. А мы будем?» «Вот и славно», — потирает он руки. «И да, будете. Сейчас подойдет. Человек уважаемый, от того, как вы с ним поговорите, будет зависеть, что он доложит наверх. Второй секретарь обкома величина немаленькая, поэтому прежде чем решить вопрос, будут взвешивать все плюсы и...» Он не успевает договорить, потому что в этот момент дверь открывается, и в кабинет входит немолодой сухощавый сутулый человек с печальным лицом и круглыми птичьими глазами. Прям не просто секретарь, а птица-секретарь. «Сиди, сиди, Марик», — машет он рукой поднявшемуся Гурко и сам садится за приставной стол. Повисает пауза. Мы с Лидой стоим перед ним, и я чувствую себя так, будто они действительно ждут, когда мы начнем петь. «Ну», — кивает птица-секретарь. «Чего?» «Не понимаю». «Садитесь», — хмурится он. «Давайте, рассказывайте». «Значит, ты была в этом казино засланным казачком, так что ли?» «Так точно», — кивает Лида. «Я вошла в доверие к злоумышленникам и собрала материалы, подтверждающие их преступную деятельность». «А потом, значит, они тебя похитили, правильно?» «Так точно». «Узнали, что ты сотрудница?» «Никак нет. Я сделала случайную ставку, и она неожиданно выиграла». «Сколько поставила?» — спрашивает он. 10 рублей». Лида сидит на краю стула, спина ровная, как по линеечке, сама сосредоточенная, собранная. Просто любо да дорого. «Ого», — говорит сутулый. «Все по-настоящему. И сколько выиграла?» Она немного смущается и бросает на меня взгляд. Я едва заметно киваю. 8500. «Чего? 8500? Серьезно?» «Так точно». «Ну вы даете, сибиряки», — удивляется он. «И бандиты, стало быть, схватили тебя, чтобы отобрать деньги, так?» «Так точно». «Ну и где деньги? У них, я так понял, денег не нашли». «Не могу знать», — твердо отвечает Лида. «Они сразу забрали мою сумочку. Там лежал весь выигрыш. Сумочка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. О деньгах мне ничего не известно». «Понятно», — кивает он и, не мигая, смотрит ей в глаза. Потом переводит взгляд на меня. «Ну, а ты-то тут с какого боку?» — спрашивает он и гипнотизирует взглядом. «Я вошел в контакт с подозреваемым Каховским, младшим, и сообщил информацию капитану Артюшкину и майору Баранову. На общественных началах, так сказать. По личной инициативе». «Инициативный какой», — хмыкает сутулый. «Я также оказался случайным свидетелем похищения и проследовал за преступниками и сообщил органам о местонахождении лейтенанта Пироговой». «И как ты там раньше милиции оказался?» «Воспользовался автомобилем первого секретаря горкома ВЛКСМ». «И как тебе это удалось?» Я являюсь внештатным членом бюро горкома и... А что, и такие бывают? Перебивает он меня и поворачивается к Гурко. Это его, что ли, Ефим хвалил? Да, Александр Михайлович, подтверждает тот. Ясно все с вами, кивает сутулый. А почему пошли в КГБ, а не в МВД? Так ведь Каховский подключил начальника областного УВД. Сутулый поднимается, мы все тоже встаем. «Вижу», — говорит он, — «плохи дела в отдаленных доминионах. Некоторые взорвавшиеся начальники совсем совесть утратили. Честь коммуниста позорят, честь милиционера, честь советского гражданина. Воруют, самодурствуют, бесчинствуют. Хорошо, что еще имеются горячие бесстрашные сердца, готовые ради Родины собой рисковать. Молодцы. Пирогова, ты коммунистка?» «Нет», — теряется Лида. «Пока», — добавляю я. «Не затягивай», — кивает сутулый и, не мигая, смотрит на Лиду. «Ну, с тобой все ясно», — машет он рукой, поворачиваясь ко мне. «Молодой еще, хоть и ранний. Работайте, товарищи, работайте». Не прощаясь, он поворачивается и выходит из кабинета. Мы с Лидой вопросительно смотрим на Гурко. «На этом все». Разводит он руками и улыбается. «Дело сделано». «Наши победили?» — спрашиваю я. «Победили», — соглашается Марк Борисович. «Все, можете спокойно возвращаться к себе. Никто вас теперь пальцем не тронет. Занимайтесь своими делами. По Лидии Федоровне будет принято решение в ближайшее время, но это уже по месту службы. Мы будем рекомендовать ее перевод в другое ведомство с присвоением очередного звания. Я от имени партии большевиков благодарю вас обоих. И свяжись, как приедешь с Ефимом Прохоровичем. Это тебя, Егор, касается. Служу Советскому Союзу», — отвечаю я. Из ЦК мы опять добираемся своим ходом. Я предлагаю пройтись пешком, и Лида, поколебавшись, соглашается. Мы идем по вечернему городу и любуемся его огнями. Вдыхаем воздух древних улиц и чувствуем силу и мощь своей столицы. Трудно тебе придется через несколько лет, как и всем нам. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. Когда приходим на Красную площадь, становится темно. Башни Кремля сияют в свете ярких прожекторов. Рубиновые звезды горят с магической силой, а влажный морозный воздух создает таинственные световые ореолы вокруг башен. «Как красиво!» — шепчет Лида. «Но еще бы! Дорогая моя столица, золотая моя Москва, ее вечное волшебство!» Я смотрю на Лиду. Она разрумянилась от ходьбы и легкого морозца, а еще от того, что груз сомнений и тревоги последнего времени спали, как тяжелый камень с души. Если бы не милицейская форма, можно было бы сказать, что она похожа на гимназистку из песни, чуть пьяную от мороза. «Ну что, в номера?» — спрашиваю я, чуть подталкивая ее в бок. «Есть не хочешь?» «Не», — улыбается она и машет головой. «Спать хочу». Она берет меня под руку и кладет голову на плечо. Так мы и шагаем все 5 минут, что занимает наш путь от Красной площади до гостиницы. Когда мы подходим к стойке за ключами, нам передают, что в баре нас ждет Злобин. «Я уж собирался домой уходить», — качает он головой. «Гуляли, что ли?» «Ну а как же», — отвечаю я. «Когда еще в столицу приедем? Хоть надышаться воздухом вашим». «Приедете», — улыбается он. «Какие ваши годы? Вы голодные?» «Нет-нет, спасибо. Мы ж в ЦАКовской столовой обедали. Теперь неделю ничего есть не будем, чтобы не перебивать вкусовые оттенки воспоминаний». «Ну ты завернул». Смеется, похоже на мафиози Злобин. «Леонид Юрьевич, давайте только девушку отпустим, а то она на ногах не стоит. У нас же разница во времени, да она и переволновалась сегодня». «Не возражаю», — кивает он. «Единственная, Лида, послезавтра прямо с утра идите к полковнику Куренкову. Он скажет, что делать, понятно?» «Так точно», — отвечает Лида. «Ну и хорошо. Рад был с вами познакомиться и благодарю за службу». «Служу Советскому Союзу», — тихо, но очень четко отвечает она. Злобин протягивает руку, Лида пожимает ее и уходит к себе. А я еще сейчас, наверное, сижу с полковником. Он рассказывает, что Троекурова привлекать никто не будет, просто отправят в отставку. Еще я узнаю, что по проверенным и достоверным данным у заместителя Щелкова случился сердечный приступ на фоне всех этих безобразий. В частности, после того, как выяснилось, что десятиклассник угнал с территории спецобъекта автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Он хохочет, рассказывая это, и, понизив голос, доверительно сообщает, что сам, при этом он указывает указательным пальцем наверх, остался очень доволен сегодняшними событиями. «Так что, Егор, ты сегодня герой!» — хлопает меня по плечу Злобин. «А как они вообще узнали, где мы с Лидой живем?» «Ну, это узнать проще пареной репы. Они ж МВД, а не кукольный театр, правда?» «А как в таком случае узнали, что именно мы им нужны?» «Разбираемся. Могу только сказать, что Артюшкин твой, похоже, с катушек слетел. Разорался, наговорил лишнего. В общем, вылетит он из ментовки». «А его не хотите трудоустроить?» — спрашиваю я. «Нет, такие нам не нужны. Бросить не бросим, приткнем куда-нибудь, но о службе может забыть». «Думаю, пожимаю я плечами. Для него счастье, что Каковский-младший свое получит. Главная награда». «Это уж точно получит, тут без вариантов, и по старому делу тоже». «А батя его?» — спрашиваю я. «Это пусть партия решает, но я думаю, сделают по-тихому, без скандалов. Хотя посмотрим. Главное, все это вовремя случилось, понимаешь? Так что повезло вам». Выпив полбутылки коньяка, Злобин начинает собираться. «Ладно, на этом пока все. В школу КГБ не желаешь поступить?» «Не знаю», — удивленно отвечаю я. «Не думал, честно говоря. Ну и тут даже, наверное, не так просто. Думай, время у тебя есть. А насчет непросто. Не знаю, основной экзамен ты уже сдал сегодня. Скажу тебе прямо, наши просто охуели, когда узнали, что ты у ментов машину угнал. И не погорел, дошел до Москвы. Вой был и ржач на всю контору. Школьник, мля. Если бы ты не позвонил, кстати, молодец, что позвонил. Так вот, если бы не позвонил, никто бы и не знал, где ты есть. Так если они нас уже обратно вести собирались, то и не берегли, как положено. То есть, по большому-то счету, и ловить смысла не было. Только что машину свою забрать. Не скажи, хмыкает Злобин. Тут дело чести, престиж затронут. Ладно, парень. Если понадоблюсь, знаешь, как меня найти. И я знаю, где тебя искать, если что. Все, бывай. Пожав мне руку, он уходит, а я возвращаюсь к себе в номер. Лидка, наверное, уже спит. Ну пусть, умаялась бедная. Я забираюсь в душ. Горячая вода жесткими струями смывает напряжение прошедшего дня. Хорошо, что все хорошо кончается. Я намыливаюсь и долго стою в клубах пара под обжигающим потоком воды. Напряжение отступает. Если никто не разбудит, буду спать до обеда. Или даже до самого самолета. Вдруг мое размышление прерывает посторонний звук. Я прислушиваюсь. Кто-то стучит. Да кончится это когда-нибудь или нет? Жду. Может, уйдут? Нет, настойчиво долбят. Блин. Выключаю воду, беру полотенце и пытаюсь замотаться. Короткое. Иду, придерживая его на поясе. Весь мокрый, на паркете остаются темные следы. Чуть приоткрываю дверь, оставляю узкую щелку и вижу Лиду. На ней домашний халат. «Спишь, что ли?» — спрашивает она и толкает дверь. «Пусти, я же тут в халате. Ой, я тебя из душа вытащила». «Ага». Я отступаю, запуская ее внутрь и машу мокрой головой. «Эй!» — смеется она. «Не брызгайся, ты прям как щенок!» «Это я-то щенок?» — возмущенно восклицаю я. «Да я лев вообще-то!» «Вообще-то ты!» — она замолкает и пару секунд раздумывает. «Да, вообще-то ты настоящий лев, и я таких еще не встречала. Жалко только, что ты на мне никогда не женишься». Я не успеваю ответить, потому что она делает шаг ко мне и толкает обеими руками в грудь. От неожиданности я не успеваю среагировать и лечу прямо на кровать. Полотенце падает на пол, а я мокрый и совершенно беззащитный оказываюсь в мягкой постели. Она, не колеблясь ни секунды, дергает поясок своего короткого шелкового халатика и, сбросив его, устремляется ко мне. Утром я просыпаюсь раньше Лиды. Ее черные волосы разметаны по подушке, а лицо такое невинное, как у младенца. Кто бы знал, что вытворял этот младенец, прошедший ночью. Я оставляю ее досматривать самые сладкие утренние сны, а сам бегу вниз в переговорный пункт. Первым делом звоню на работу маме и докладываю, что у меня все хорошо, и сегодня вечером я вылетаю обратно. Она сердится, что я не позвонил вчера, и радуется, что со мной все в порядке. Гад я, конечно, мог бы вчера выбрать момент и сделать звонок. Понятно, что сейчас не та эра, не эпоха мобильников, когда начинаешь сходить с ума, если у ребенка 15 минут подряд и выключен телефон. Это я по себе знаю. Но, тем не менее, другой город, как бы незнакомый и все такое прочее. Ну, прости, мам, прости. Потом я звоню Новицкой. Дома ее, разумеется, нет, и я звоню ей на работу. Секретарь не желает меня с ней соединять, и я ору на нее так, что гостиница ходит ходуном. Это оказывает действие, и в трубке раздается взволнованный голос. «Егор, все хорошо?» «Конечно, хорошо, просто отлично». «Не стало, смотрю, дома отсиживаться?» «Знаешь же, что не осталось бы. У нас тут новости, между прочим». «Сняли уже, что ли?» — спрашиваю я. «Да, по городу ходят совершенно невероятные слухи про дерзкого юнца и красавицу-ментовку. И знаешь, что меня во всем этом больше всего заботит?» «Даже не сомневаюсь», — смеюсь я. «Моя безопасность, моя самоотверженность, моя способность решать неразрешимые проблемы?» «Нет», — отвечает Новицкая без тени улыбки. «Красавица-ментовка!» Кто бы сомневался. «По сравнению с тобой, — говорю я, — все страшненькие. Ну-ну, это ты сейчас такой веселый. Посмотрим, что ты под пытками скажешь, да?» «Будут пытки?» — с притворным ужасом спрашиваю я. «Естественно, будут, не зря же я только о них и думаю целый день. Когда ты прилетаешь? Завтра утром. Сразу ко мне, понял?» «Ириш, мне надо родителям показаться, потом Куренкову на доклад. Ты же не хочешь, чтобы он меня с ордером из твоей квартиры вытаскивал?» «Нет, этого точно не хочу. Так что, думаю, ближе к обеду нарисуюсь. Ты только скажи своей Грымзе Церберше, чтобы она мне препятствий лишних не чинила. Не хотела меня с тобой соединить сейчас. Занята, говорит, и точка». «Хорошо, я поговорю с ней. Скажу, что ты для меня выполняешь специальное поручение. Мой приватный посыльный. Ладно, все, в общем, жду тебя. Завтра с докладом прямо ко мне». «Ириш, целую». «Так, вот эти пошлости и вольности прекратить, ясно?» «Ясно». «Вот еще что, забыл сказать. Валю Куренкову одобряй на первого секретаря райкома». И, не дожидаясь бури эмоций, я вешаю телефонную трубку. «Ты где был?» — спрашивает Лида, когда я возвращаюсь в номер. «Маме ходил звонить. Вчера-то некогда было, а она волнуется». Я наклоняюсь и чмокаю ее висок. «Сказать по правде, Лидия, ты так прекрасна, что я с удовольствием задержался бы еще на несколько дней в этой роскошной гостинице. Как же ты хороша. Просто настоящее чудо». Вижу, ей приятно. Она смущенно улыбается. «Но сейчас ничего не поделаешь, тебе придется встать, умыться и отправиться со мной на завтрак. То, что упустим здесь, наверстаем у тебя дома. Но Москву надо любить сейчас, пока не улетели. Вставай, за Соня!» Любить Москву мы идем прямиком в ГУМ. Там мы покупаем Лиде целых 3 чешских бюстгальтера. Я сразу вспоминаю о Лене Ивановой, но не буду же я ей покупать бюзик при Лидке. Берем шикарное демисезонное пальто. Франция. А еще брючный костюм темно-красного цвета. И колготки. 6 пар. Еще я покупаю подарки маме и не только маме, но говорю, что все ей. Лидка крутится вокруг цветастой юбки. Приходится купить и ее. Потом мы возвращаемся в гостиницу и начинаем все примерять. И, что вполне понятно, надолго остаемся в номере, распугивая горничных нескромными звуками. А потом, отдышавшись и отдохнув немного, мы идем гулять, напевая. А я иду, шагаю по Москве. Мы бродим по лучшему городу в мире, и я наслаждаюсь его видом, неомраченным переменами будущего. Когда мы возвращаемся, нам передают записку, в которой говорится, что за нами приедет машина. Я немного напрягаюсь, но приезжает не бригада из МВД, а тот же молчаливый и угрюмый парень, что встречал нас, когда мы прилетели. Поэтому мы прыгаем на заднее сиденье и мчимся в аэропорт. Самолет приземляется ранним утром. Нас встречает сонная темнота и небольшой туман. Ночной морозец хватает за уши и настраивает на родную волну. Здесь нас никто не ждет, и даже такси не оказывается. Поэтому долго дожидаемся 101-й, а потом еще дольше трясемся в его холодном, воняющем дизелем и карусном нутре. Но нас это не смущает, поскольку это же дом. Милый дом, куда всегда приятно возвращаться. Когда я заявляюсь домой, уже начинает светать. Заспанные родители выходят меня встречать, и я бодро рапортую о результатах комсомольского слета. Мама идет на кухню готовить завтрак, а я достаю подарки. Шикарное платье, конечно же, колготки и пару элегантных немецких туфель для папы. Размер у нас одинаковый, так что, надеюсь, придутся в пору. Можно было все это купить и здесь, через Платоныча, но что сравнится с чувством, когда ты получаешь подарок, только что привезенный из столицы? Позавтракав и поделившись впечатлениями о Москве, я собираюсь как бы в школу, но на самом деле к Куренкову, а потом в горком. Подарки для Ирины я оставляю дома, принесу потом ей домой. Я выхожу пораньше, чтобы не встречаться с Рыбкиной. Два дня меня не было, так что если не будет и на третий, она не удивится. А так придется объяснять, почему я сегодня не иду в школу. Около дома стоит скорая помощь, серо-белая буханка с красными крестами. Кому это у нас в доме скорую вызвали? Начинаю в уме перебирать возможных кандидатов из нашего подъезда. Санитары возятся с носилками, значит, кому-то действительно худо. «Ребят, вы в какую квартиру?» — спрашиваю я. «А?» — оборачивается ко мне санитар. Ну и рожа. Успеваю подумать и получаю мощный удар под дых. «Офигеть!» Я складываюсь пополам, и кто-то сзади толкает меня вперед, прямо на носилки. Сильные руки санитаров подхватывают их и задвигают в машину. Они забираются внутрь, и мы рвем с места под оптимистичный вой сирены. Интересно, это кончится когда-нибудь или нет? Сколько можно? Машина летит по утреннему городу, а я лежу и бормочу под нос. Я по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сожжен, на окошке стужен. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от зайца ушел, и от волка ушел. От медведя ушел, а от тебя, лиса, и подавно уйду.